Этот парень даже не замечал, как она следует за ним по пятам, ликуя про себя. «Из меня вышел бы отличный агент». Вся прелесть ситуации — это он воображал себя сыщиком и даже мысли не допускал, что кто-то идет по его следу. Но этот юный пианист был совсем не дурак, расслабляться не стоило. Когда она только увидела его, страх, уже ставший частью ее существа, усилился до такой степени, захотелось броситься бежать от него, от расплаты, от самой судьбы. В конце концов, именно это она и сделала. Сбежала. Но почти сразу поняла, что перестанет сходить с ума, только если несущий угрозу человек будет в поле ее зрения. И стала тенью, которую он так и не заметил. У каждого своя тень. Не выпуская Катиной руки, Илья спустился к Клязьме. На другом берегу виднелся пустовавший осенью стихийный городской пляж у Шапкиного моста. Ей очень понравилось это название, и она тут же принялась фантазировать. Косынкин акведук, Панамкина эстакада, Картузов рынок. Стариков улыбался ей и даже выдал пару версий, хотя его мысли целиком были заняты одной фразой, которую прислала ему Дина. «Прошу вас оставить нашу семью в покое и никогда больше не появляться в нашем доме». В тот момент он чудом не разбил телефон, зато не удержался и разбил собственное сердце, вернув Катю в свою жизнь. Это звучало слишком надрывно, даже мысленно, а уж вслух он этого ни за что не произнес бы. Но за те считанные минуты с момента, когда было получено сообщение, и до того, как Илья протянул к ней руку, он успел подумать, греясь о жгучий пламень Катиных волос. «Вот настоящая моя жизнь. Какого черта я выдумываю? Та, заплутавшая инопланетянка с неземными глазами. Она же просто не видит меня и никогда не увидит. Мне это надо?» Только вот Дина не отпускала. Разве не ее улыбкой промелькивает белое крыло чайки над водой? А сама река одного цвета с ее глазами. И в течении слышится «никогда больше». «Никогда». «О чем ты думаешь?» Он опомнился. «Все о том же, зайка. Шестак почему-то не отвечает». «Это твой препод?» «Он же сам попросил позвонить ему. Меня напрягает, что Алексей Витальевич не берет трубку». «Хочешь, рванем в Гнесинку? У него сейчас еще идут занятия?» Илья пожал плечами. «У меня завтра в 10 пара. Может, это потерпит до утра? Нам бы надо как-то проникнуть на дачу этого одноногого старика, тестя Трусова. Если Родион отправился туда, какие-то следы могли там остаться». «За столько лет их 100 раз уже затоптали. Или смыло». «Тоже верно». «И потом, как их найдешь, если старик все время торчит дома?» Катя остановилась. «Слушай, может его как-то выманить?» «Видишь, ты уже начала думать». «Отвали, но подумать стоит. Только давай не завтра к этому старику. Мне край надо в уник, а сегодня мы с тобой гуляем». Расхохотавшись, как показалось Илье, без особой причины, Катя бросилась вперед, увлекла его за руку, и он не стал сопротивляться, последовал за ней. Как вдруг она остановилась так резко, что едва не потеряла равновесие, и без того светлое лицо ее побледнело. Вытянув тонкую руку, Катя выдохнула. «Смотри». Взглянув на тропинку, уводящую к частным домам, стоявшим на взгорье, Илья так и ахнул. Перед ними в ореоле клочков светлой шерсти лежал трупик зайца. Почему-то Стариков сразу узнал зверька, хотя головы у него не было. Кто-то оторвал ее яростным рывком, и тело оканчивалось кровавым неровным острием шеи, с которой свисали ошметки разорванных тканей. Илья поискал взглядом заячью голову, но ничего похожего в высохшей траве не заметил. Не отрывая взгляда от вытянувшегося тельца, Катя тихо спросила. «Собаки?» «Может быть, лиса. Я слышал, что здесь они иногда выбегают на окраину». Она поморщилась. «Чёртова убийца! Зачем ей голова? Что там есть-то? Уши? Почему остальное бросила?» Каждый вопрос звучал все громче, и Катины губы выглядели все жестче. Испугавшись, что вот-вот она закричит, Илья обнял ее и погладил по голове. «Тихо, тихо, зайка!» «Зайка!» — вскрикнула она, но совсем тихо. «Это какое-то предзнаменование, да? Я погибну из-за нее!» «Ну что ты, из-за кого?» «Из-за твоей Дины». «Глупости! Ты все придумала насчет нее, я просто добывал информацию, а ты вообразила...» Уперевшись ему в грудь, Катя попыталась отстраниться, но, испугавшись, что она разглядит в его глазах больше, чем ему хотелось приоткрыть, Илья снова прижал ее. «Ты не погибнешь. Я же с тобой. Это дикая природа, зай. Кать, там такое случается сплошь и рядом. А мы — люди, как бы я тебя ни называл». «Я придумала», — пробормотала она, горячо дыша ему в ключицу. «Конечно, ты все придумала». «И она ничего для тебя не значит?» «Абсолютно ничего. Ты же выдавала себя за любовницу Трусова, но я не истерю по этому поводу». «Верно». Илья почувствовал, как она улыбнулась, а ее острые лопатки расслабились. И опять откликнулась, оставив ссадину. «Дина — сама женственность». «Значит, он может родиться?» «Кто?» «Наш малыш. Я часто думаю о нем в последние дни. Мне ужасно хочется, чтобы он родился и был похож на тебя». «Катька, нам же еще учиться и учиться». «Я справлюсь, не беспокойся. Мне всего 2 года осталось. Пока беременность, то все, потом свободное посещение будет. Я же могу писать и дома. А нянек у нас целая толпа». Он тихонько рассмеялся и поцеловал ее в высокий лоб. «Ты сумасшедшая, но я счастлив, что ты такая». «У Дины уже есть ребенок. Может, она и не захочет второго», — напомнил он себе, трогая губами невероятные Катины волосы. «А если и захочет, с чего я взял, что от меня? Она же сказала, что никогда, а Катя всегда. Пойдем отсюда». Повернувшись спиной к мертвому зайцу, Илья повел Катю к реке, где поджидали нахальные, но дружные утки, созывавшие сородичей, стоило появиться человеку. Но мысли отставали, продолжали вертеться вокруг брошенного тельца. Надо бы закопать его. Или хотя бы оттащить с тропинки. Неужели никто не проходил здесь до нас? Я так не могу. Вздохнул Илья и взял Катю за плечи. «Жди меня здесь, я сейчас вернусь». «Куда ты?» — крикнула она ему вслед. «Я мигом!» — отозвался он, оглянувшись на ходу. Ее голова проглядывала огоньком среди поредевших кустарников. «Свет мой ясный», — подумал Илья и улыбнулся от радости, почувствовав на сердце то же, что и в мыслях. Ему стало невероятно легко. Наверное, так чувствует себя человек, вышедший от исповедника. Никаких грехов, никаких темных помыслов. Только свет ясный. Подскочив к зайцу, Илья нашел поблизости уже вялые лопухи и, сорвав несколько, опустил обезглавленное тельце на самый большой. Поддев, он перенес зверька в кусты подальше от тропинки и уложил в природное углубление между корнями. Потом укрыл трупик лопухами и забросал отсыревшими после ночного дождя листьями. Сверху он навалил сухие ветки, чтобы хищнику или собаке не так просто было учуять добычу и добраться до нее. Соорудив простенький саркофаг из подручных средств, Илья отряхнул руки и прислушался. Со стороны Шапкиного моста доносился шум автомобилей, но ему показалось, будто машина проехала совсем близко. «Катя!» — окликнул он. «Все нормально?» Она не отозвалась, но в тот момент Илья еще не забеспокоился. Крикнув ей, что идет, он сорвал красивую рябиновую ветку, которую Катя могла поставить у себя в комнате, и читать любимую Цветаеву. «Надеюсь, ты не будешь, как Марина, грызть эту рябину». Приготовив эту фразу, Илья пошел назад, высматривая огонек, который, он уже твердо решил это, станет очагом его жизни. Но взгляд скользил по редкой листве, голым ветвям, сухим серебристым травинкам, доходившим ему до груди. А рыжие Катины волосы нигде не были видны. У Ильи недобро заныло сердце, и он крикнул во весь голос. «Катя!» Теперь она уже должна была расслышать, но не отозвалась. Рванувшись к берегу, Илья пробежал вдоль кромки воды, выкрикивая Катино имя, умолял ее не шутить так жестоко, не прятаться. Ее не было нигде. Уронив рябиновую ветку, он замер, пораженный сходством ситуации. Катя исчезла так же внезапно и бесследно, как Трусов, которого они пытались найти. И почему-то Илья не сомневался, что эти происшествия связаны между собой. «Скорее, скорее! Илья, прошу вас, у меня и без того руки трясутся», — взмолился Прохор Михайлович, перекладывая телефон к другому уху, и махнул рукой Владу. «Заберите вашего кузена». Сделав шаг, Влад остановился, обжегшись от бешенства во взгляде Ильи, и пробормотал, попятившись. «И не подумаю, он мне шею свернет». «Сверну», — мрачно подтвердил Илья. И уже хотел снова вцепиться в локоть Русакова, как тот вскинул руку. Ответили. Стиснув кулаки, Илья замер, ловя каждое слово, а Влад бесшумно опустился на стул. Кроме них никого не оказалось дома, когда на такси примчался до смерти перепуганный Илья и заорал с порога так, что Влад скатился по лестнице из мансарды. «Катя пропала!» Остальное даже ему помнилось, как в тумане. Илья метался по дому, выкрикивая что-то бессвязное. Влад пытался схватить его и успокоить, а тот не давался. Растерянный хозяин искал свой телефон, потом очки, чтобы найти в списке контактов некоего Артура Логова, как они поняли, настоящего следователя из комитета. Вот и надо было обратиться к нему с самого начала, а не изображать Шерлока. Влада так и подмывала сказать это брату, но было страшновато получить в нос. В такие минуты, когда Илья понимал, что абсолютно бессилен перед ситуацией, им овладевала такая ярость, лучше было даже не приближаться. В детстве он сметал со стола чашки и швырял на пол книги, которые потом сам же виновато поглаживал, расставляя на полках. Когда ему было 14 лет, Илья обычной палкой так разнес автомобиль соседа, задавившего во дворе кошку, которую они все подкармливали, что бабушке только чудом удалось спасти его от колонии для несовершеннолетних, переписав на пострадавшего свой земельный участок. «Мы все равно не соберемся ничего там построить», — уверяла она родственников, чтобы никто не упрекал мальчика. Но этого и не требовалось. Илья сам извел себя до того, что свалился с температурой. Ему было жалко бабушку и стыдно за себя, но Влад не сомневался. Если б тот день повторился, его брат с тем же безумным неистовством снова крушил бы машину убийцы. Сейчас ему было вдвойне тяжелее, потому что Илья не понимал, на кого обрушить гнев. Пытаясь хоть чем-то помочь, Влад сунул ему в руку резиновый эспандер, который Вуди оставил на микроволновке. Не поблагодарив, а скорее всего и не поняв, кто пришел ему на помощь, Илья принялся судорожно сжимать синее кольцо. «Хоть какая-то разрядка», — подумал Влад, прислушиваясь к тому, что говорит Прохор Михайлович следователю. «Ты ведь тоже где-то по Ярославке обитаешь? В Образцово? Еще лучше. Ты сейчас дома?» У нас девушка пропала в районе Шапкиного моста. Сможешь подъехать? Я сейчас выдвигаюсь туда. Он приедет?» Илья схватил Русакова за плечо, когда тот отключил телефон. В голосе его прозвучали недоверие и мольба. Влад подумал, что не хочется даже представлять себя на месте брата. Сдвинув очки на кончик носа, Прохор Михайлович произнес назидательным тоном: «Артур Александрович делает нам огромное одолжение. Нет ведь никаких подтверждений тому, что с Катей случилось нечто плохое. А что же тогда? Хорошее?» «Не перебивай», — неожиданно строго оборвал его Русаков, перейдя на «ты». «Мы все были свидетелями, как обострились ваши отношения. Она могла просто убежать от тебя». «Мы не ссорились». Илья тоже наспех пролистал в памяти последние дни. «Там, на берегу, мы не ссорились». Это же Стариков повторил следователю, приехавшему на слегка потрепанной «Ауди». Они встретились поодаль от того места, где исчезла Катя, на этом настоял Логов. Припарковавшись у старенького дома с мезонином, сохранившегося, похоже, с чеховских времен, Прохор Михайлович предупредил: «Все открывают рот, увидев Артура впервые. Он больше похож на артиста, чем на копа. Но всяких комплиментов он не любит, так что просто смотри без комментариев». Его слова подтвердились. Только увидев Логова, Илья решил, что в жизни не встречал таких красивых мужчин, и огорченно подумал: «Если он заедет к нам, кто-нибудь из девчонок в него влюбится, лишь бы не Катя». Ему понравилось, что держался Логов так, словно и не подозревал, как выглядит. Или давно научился выдерживать натиск восхищения. «Как Саша?» — спросил Русаков, пожав его руку. Лицо Логова просветлело от улыбки. «Они ведь поженились с Одноглазым, можешь себе представить?» «Да что ты, она ведь ребенок совсем. Выпороть некому», — вздохнул Артур. «Нет, чтобы учиться шла, так ей уж замуж не втерпёшь. Но ты же понимаешь, что я последний человек в этом мире, который станет мешать ее счастью». Илья слушал их вполуха, едва не приплясывая от нетерпения выложить следователю все о том кошмаре, что с ним приключился. Какое ему дело до какой-то Саши? Но перебить он не решился. Что помешает следователю просто развернуться и уехать? Это же не официальное дело, которых у него и без того наверняка хватает. С Логовым приехал молодой криминалист Пашкевич, с которым Прохор Михайлович знаком не был, тот устроился в комитет уже после того, как архивариус вышел на пенсию. Это было неожиданно, но очень кстати. Представив их друг другу, Илья все еще старался держаться в стороне, Логов уточнил: «Вообще-то он Филипп, но наши все кличут его Пашкой, и он не против». Он улыбнулся Пашкевичу. «Ты же не против?» Тощенький криминалист беспомощно взмахнул руками. «Вы же все равно будете звать меня именно так». Улыбка Логова стала еще шире. «Головастый парень. Лучше принять то, что изменить не в состоянии. Поддерживаю». «Как вы оказались вместе?» — удивился Русаков. «Да еще с оборудованием. Филипп тоже поселился у вас?» «Шутишь? Он-то с чего? Я заскочил за ним по дороге, он в Пушкино живет. Решили поехать на моей, чтобы Пашка отдохнул, раз уж я сдернул его после работы. А волшебный чемоданчик у него был с собой». Стариков одобрительно отметил, как он тактично взял вину на себя. «Я сдернул. Хотя это мы сдернули их обоих. И да, после работы. Классный мужик, но бутылкой коньяка тут не обойдешься». Не обратив внимания, Илья начал мыслить более спокойно и связно с того самого момента, когда увидел Логова и решил: вот как выглядят победители по жизни. Если такой человек взялся за дело, значит, ничего страшного не случится. Ему больше не хотелось метаться и крушить до основания этот мир, поглотивший его Катю, потому что Логов непременно вернет ее. Иначе и быть не может. Поймав внимательный взгляд Артура, поманившего его жестом, Илья постарался собраться, чтобы не выглядеть в глазах следователя идиотом и размазнёй. Ему и так-то, по сути, нечего было сказать. Но в этот момент Логов вдруг поежился, как самый обычный человек, и пожаловался с непонятной Илье тоской. «Ох, не люблю я дела, связанные с реками». «Почему?» Ответ прозвучал доверительно. «Там русалки водятся». Стариков едва не расхохотался. «Вы серьезно?» «Нет, конечно». «Илья, да?» «Давайте в двух словах. Где находилась Катя, где вы? И почему вы были не вместе? Как долго?» Опасаясь, что покажется этому крутому мужику слюнтяем, Илья сухо рассказал, как прятал погибшего зайца, но так и не смог подобрать слов, чтобы объяснить, почему так важно было соорудить природное надгробие. Его потрясло, что Логову и не пришлось объяснять это. Следователь, понимающе кивнул. «Я сам однажды хоронил норку, которую кто-то задавил». «Вы? Правда?» «Нет, я вру вам, пытаясь понравиться». «Извините, просто... это так неожиданно. Что сыщик тоже человек? Что у вас нашлось время? У меня это заняло минуты три. А как долго вас не было рядом с Катей?» Илья попытался припомнить. «Ну, тоже где-то так. Может, 5 минут». Исследовавший берег криминалист выпрямился и крикнул. «Артур Александрович, здесь свежие следы шин, легковушка. Точнее сказать не могу». Он сделал несколько снимков с разного ракурса и переслал Логову. Тот пролистнул фотографии и спросил, не глядя на Старикова. «И вы не слышали никаких звуков?» «Слышал», — возразил он. «Миллион звуков. Здесь же такое движение оживленное. На другом берегу». «Да, но речка-то 3 метра». Логов оценил Клязьму взглядом. «Побольше. Но согласен, в такой обстановке на шелест колес можно не обратить внимания. Тем более, если вы наклонялись, устраивая этого несчастного. Кровь приливает к голове, шум в ушах. Но вы уверены, что Катя не кричала, не звала на помощь?» «Я бы услышал», — твердо сказал Илья. «Хорошо. Покажите нашему специалисту, где вы оставили вашу подругу». «Только прямиком не ломись», — буркнул Пашка. «Затопчешь мне все». «Да уже затоптал, похоже. Я же искал ее». Логов успокаивающе похлопал его по плечу. «Пусть Пашка делает свое дело, а мы поговорим. Прохор Михайлович?» «Я поброжу в сторонке», — откликнулся Русаков. «Только ты, Илюша, все расскажи». Проводив его взглядом, следователь уточнил. «Это он о чем?» Вздохнув, Стариков принялся рассказывать, как они с Катей взялись расследовать дело, которое не только оказалось им не по зубам, но и чуть не развело их. Себя Илья не щадил и откровенно признался, что у него слегка снесло крышу, когда он посмотрел в глаза Дины. И только испытав животный ужас от исчезновения Кати, он по-настоящему прочувствовал, кто ему дороже всех на свете. Логов заглянул ему в лицо, глаза его улыбались. «Так, может, девочка решила тебя проучить? Сама уехала с кем-то?» «Тихо, я не про парня. Подружка могла за ней заскочить». «Сюда? Как бы она узнала, что мы приедем сюда, и я сам не знал, куда нас занесет». «Может, такси вызвала? За 5 минут вполне могло домчаться. Но ее телефон не отвечает». «Его уже пробивают», — успокоил Логов. «Если Катя не выбросила симку, мы ее найдем». Пытаясь не выглядеть ребенком, готовым расплакаться, хотя внутри его все дрожало от обиды, Илья твердо произнес: «Нет, Катя не стала бы. Она не могла так со мной. Мы же помирились. Мы даже о ребенке поговорили». «Она беременна?» — резко повернулся Логов. «Нет, о будущем ребенке». У него задергался подбородок. «Этот мертвый заяц. Катя решила, что это предзнаменование, испугалась». Логов не удивился, не усмехнулся, только уточнил. «Предзнаменование чего?» «Ее гибели, возможной». «Почему она притянула это к себе?» «Я зову ее Зайкой. Вот она...» «Еще миллионы мужчин также обращаются к своим девушкам», — успокоил Артур. «Не бери в голову, никакое это не предзнаменование. Вряд ли та лиса в сговоре с теми, кто...» Осекшись, он покачал головой. «Зайдем с другого конца. У Дины машина есть?» «Есть», — удивился Илья. «Но вы же не думаете...» «Когда женщина пишет, чтобы ты никогда больше не появлялся в ее жизни, чаще всего это значит, что она ждет тебя». «Правда? Но зачем такие сложности?» Артур Александрович улыбнулся. «Женщины, я не утверждаю, что в ее сообщении был именно такой подтекст. Может, она и впрямь не хочет пускать тебя в свою жизнь. Не именно тебя, нового человека. Ладно, с этим разберемся. Какой марки машина?» «Я не знаю, в тот день Дина шла пешком». «В тот день, когда ты влюбился в нее?» «Не то чтобы... Ну, в общем, да». И Катя стала помехой. «Что?» — задохнулся Стариков. «Да как вы смеете?» Невесть, откуда взявшийся Русаков, возник между ними, и рванувшийся к следователю Илья уткнулся в него. Логов невозмутимо погрозил пальцем. «А вот так никогда больше не делай». «Он весь на нервах», — проворковал Прохор Михайлович. «Не сердись, Артур». Илья вскинул голову. «В ваших глазах я какой-то поганый убийца». «Мальчик мой», — вздохнул следователь. «Если б ты видел, какие очаровательные люди порой оказываются убийцами, ты не дергался бы так». «Почему я не должен тебя подозревать?» «Потому что я люблю Катю». «Или Дину. Да ты сам еще не определился, а хочешь, чтобы тебе верили на слово». Илья уставился поверх его плеча. «А что это он там делает?» Обернувшись, Логов без удивления посмотрел, как Пашка ползает по земле, нюхая траву. «Если там есть хоть что-то, этот парень найдет, можешь не сомневаться. Настоящий доберман». Он вытащил из кармана телефон. «Диктуй адрес Дины. Сейчас ее кое-кто проведает». В машине Логова оказалось куда теплее, чем у реки, а Старикова снова начала потрясывать и хотелось взвыть из-за того, что ничего не происходит. Следователь только задает вопросы, отвечает по телефону, но информации с ним не делится. А его криминалист все ползает по берегу. Вытащив термос, на котором сверху были накручены две пластиковые чашечки, Артур плеснул в обе кофе и протянул одну Илье. Тот оживился. «О, по Прокофьеву? В смысле? Музыкальный жаргон. Так у нас предлагают выпить кофе. А чай? Впрочем, догадываюсь. Угощайся, сейчас самое время хлебнуть горяченького. Сашка меня без кофе не отпускает». «Ваша дочь?» «Почти». «Как это?» «Долгая история. Давай-ка мы лучше выясним, кого ты мог напугать так, что он решился на отчаянный шаг». «Камила?» — припомнил Илья. Вот ей точно стало не по себе от моих расспросов. Но его опередил очередной звонок. Выслушав, Логов коротко поблагодарил и, одним глотком допив кофе, повернулся к нему. «Имя Камила Хенкина вам о чем-то говорит?» «Опять перешел на «вы», — насторожился Илья. «С чего это? Я под подозрением?» «Ничего себе! Я тоже о ней подумал. Камилу явно напрягло мое любопытство». «С этого и надо было начинать», — проворчал Логов. «А вы откуда? Что вам сейчас сказали по телефону?» «Машина Хенкиной выехала с этой территории как раз в то время, которое нас интересует. Камера на перекрестке засекла». Забрав у него чашку, он обе протер влажной салфеткой и нахлобучил на термос. хотел убрать его, но в этот момент в стекло постучали, отчего Илья вздрогнул, как застигнутый на месте воришка, и рассердился на себя. «С чего это я? Хорошо, хоть кофе допил, а то выплеснул бы на штаны». Логов вышел из машины и захлопнул дверцу. Впервые Илья пожалел, что не умеет читать по губам и не может понять, о чем говорит Пашка, но вид его показался возбужденным. «Он что-то унюхал». Стариков произнес это вслух, чтобы тишина не продавила барабанные перепонки. Уши он берег так же, как руки, и зимой надевал ушанку. В Кемерове это никому не казалось странным, там зимой мороз, бывало, и за 40 переваливал, а в Москве Илья нашел шапку достаточно стильную для того, чтобы не выглядеть провинциалом. Сейчас до зимы было еще далеко, но как раз это переходное состояние давалось ему тяжелее всего. В Сибири снег ложился раньше, и земля становилась нарядной, беленькой, отчего на душе начинали позвякивать новогодние колокольчики. Там было много солнца, а высокое небо хоть и трещало от мороза, но делилось с людьми ясной синевой. Бедное Подмосковье же мучилось, придавленное угрюмыми тучами, серость которых отражалась в воде, заливала сухую траву и голые деревья. От этой унылой бесцветности Илья задыхался. Ему не хватало красок, которыми он подпитывался, чтобы играть именно так, как ему хотелось. Это продолжалось до того дня, когда он встретил Катю, и пламень ее волос мгновенно окрасил блеклый мир. Как он мог хоть на минуту забыть о том, что в ней его спасение? «Погнали в Гнесинку». Логов сел за руль. «Прохор Михайлович с Пашкой поедут следом». «Ему хочется допросить меня с глазу на глаз», — догадался Илья. «Но ведь я все уже рассказал. Сколько можно?» Вырулив на дорогу, ведущую к Ярославскому шоссе, Артур проговорил, глядя перед собой. «Говоришь, Хенкин с Трусовым были друзьями. Дружба — дело загадочное. Был у меня один друг детства, он сейчас в Евпатории живет. Попросил меня помочь в одном деле, а теперь видеть меня не хочет, потому что правда оказалась не такой, как ему хотелось». Илья осторожно предположил. «У вас, наверное, вообще мало друзей». Его чуткий к цветовым нюансам взгляд уловил, как на лицо Логова будто легла тень. Но губы его тотчас растянулись в улыбке. «Зато у вас, как я понял, прямо-таки компания неразлучников». «Но не то чтобы... Вернемся к делу», — оборвал его Логов. «Итак, Хенкин, по его же признанию, чуть ли не последний человек, который видел Трусова живым. И этот... Как его зовут? Родион Сергеевич. Да, и Родион опять собирался выйти на тропу супружеской неверности». Илья фыркнул. «Типа того. А Катя выяснила, что Трусов своих дам возил на дачу тещи и тестя. Дерзкий какой. Их там не было в то время». «Да, я понял. Но, слава богу, до Ярославки добрались. Здесь хоть поживей поедем». Они влились в скоростной поток машин, и Логов нажал на газ, ловко перестраиваясь из полосы в полосу. При этом голос его звучал так спокойно, что Илья позавидовал выдержке этого человека. «Знаешь, что занятно? Трусов скрывал от Хенкина, где находится дом свиданий, и не назвал ему имя своей очередной любовницы. Почему?» «Не знаю. А зачем это сообщать?» «Вот мы и уточним, известны ли были Хенкину другие имена, адреса. Если да, кроме последней дамы, это наводит на мысль». «Какую?» «Что новой пассией Трусова стала жена его лучшего друга. Камилла?» Илья решил, что пора признаваться. «Я тоже так думаю. Дина намекнула, что знает любовницу мужа, и описала ее как миниатюрную черноволосую восточную женщину. Камилла как раз такая. Один в один. Вы думаете, это она забрала Катю? Но как ей это удалось? Она же на голову ниже Катюхи. Маленькая собачка злее кусает. Да нет, Камилла не справилась бы. Вздохнув, следователь посмотрел на него, как на неразумного малыша, который вмешался в игры взрослых. «Знаешь, что нашел Пашка? Носовой платок, пропитанный какой-то дрянью типа хлороформа. Вещество точнее определят в лаборатории. Ваш хозяин сейчас именно туда Пашку и забросит. Там и ДНК поищут. Только это займет время, которого у нас нет». У Ильи на миг онемели губы. «Вы думаете, она может убить Катю?» «Не думаю. Вряд ли кровь Трусова на ее руках, так что привычки к убийству у Камилы не возникло. С Трусовым расправился кто-то другой. Если, конечно, все так, как мне представляется. Ей-то зачем убивать любовника?» «Ну, чтобы не бросил ее». «Тоже вариант», — согласился Логов. «Такое случается. Не доставайся же ты никому». «У меня тоже недавно всплыла эта фраза», — вспомнил Илья. «Только я думал тогда о Дине». «Так, но Хинкин сказал тебе, что у его друга тогда появилась новая пассия. Значит, у Трусова с Камилой все только закрутилось. Рано еще было кровавые разборки устраивать». Стариков не вытерпел. «Да хрен с ними со всеми! Как мы Катю найдем?» Правый уголок губ Логова дернулся кверху, но голос его звучал серьезно. «Судя по всему, Камила, если это, конечно, была она, усыпила твою подругу и затолкала в машину. Где они сейчас, мои ребята найдут. Отслеживают ее машину по камерам. А зачем мы едем в Гнесинку? Думаете, Хенкин в сговоре с женой?» «Нет, конечно». Впервые оторвав взгляд от дороги, Артур взглянул на него с недоумением. «Ты серьезно?» Но объяснить, почему так уверен в этом, следователь не успел. В кармане Ильи вдруг зазвенел телефон. Рингтон он поставил самый обычный, как у домашнего. Использовать для такой ерунды классику ему казалось пошлым, а другие мелодии просто бесили. Вздрогнув всем телом, он уставился на Логова. Тот быстро окинул его взглядом. «Сможешь поговорить? Смотри, ты взволнован, готов на все, лишь бы спасти Катю. Ясно? На громкую не ставь, там поймут, что кто-то слушает». Дернув головой, Илья нажал зеленую трубку на экране, услышал женский голос и попытался понять, кто говорит. Но голос звучал неузнаваемо. Или она изменила его, или говорила через платок. Самое обидное, Стариков не мог поклясться, что это звонит не Дина. Голос Камилы он толком и не помнил. «Катя у меня», — донеслось из трубки. Логов спокойно кивнул и жестом призвал его держать себя в руках, но Илья сам слышал, как у него срывается голос. «Зачем вы ее забрали?» «Чтобы ты поверил. Не остановишься, ей конец». «Все, я уже остановился. Считайте, что я выкинул из головы всю эту историю». «Если тебе пришло в голову обратиться в полицию...» «Нет, я же не идиот. Понимаю, что полиция не поможет, только вы и я. Я ждал вашего звонка». Следователь снова одобрительно кивнул. Сделав над собой усилие, Илья добавил умоляющих ноток. «Прошу вас, отпустите Катю. Я все понял. Мы больше не будем совать нос не в свои дела. Это была дурацкая затея. Просто хотели развлечься. Но я не собираюсь рисковать жизнью и Катиной тоже. Плевать мне, что тогда случилось на самом деле. Меня еще и в Москве-то не было. Считайте, что я поставил в этом деле жирную точку, и все будем жить как раньше». «Звучит неплохо», — согласилась она. «Только я все же подержу немного твою рыжую, чтобы ты поверил мне на 100%. Логов покрутил рукой у груди, что, видимо, означало «надо добавить эмоций». Илья выкрикнул, и голос его неподдельно сорвался. «Да я верю, клянусь, умоляю вас! Пожалуйста, не делайте ей ничего плохого!» «Ты понял, как легко я могу снова подобраться к ней? Да к любому из вас!» «Да, я не собираюсь рисковать». «Попробуй произнести хоть одно лишнее слово». «Ни за что. Я усвоил урок. Пусть тайна покоится с миром. Алло!» Растерянно взглянув на логово, Илья опустил руку с телефоном. «Отбила». И только сейчас заметил, что они уже выехали на Садовое кольцо. Артур разочарованно протянул. «А эта дамочка не очень-то умна. И шантажировать толком не умеет. Никто не говорил, что она умная». «Это верно», — согласился Логов. «Но так даже хуже. Мысли дурочки просчитать куда сложнее. Ей даже не пришло в голову, что ты уже вычислил ее». «Вы ее вычислили, а я просто узнал словесный портрет». «Да неважно. Так, Гнесинка у нас на Поварской, верно?» «Надеюсь, хоть она на месте». Он вздохнул. «Знаете, я не узнал голос, не могу уверенно сказать, кто это звонил». «Я так и понял. Ты ни разу не назвал ее по имени. Это может быть и Дина, так? Или кто-то из музыкальной школы. Родион Трусов и там наследил. Туда ведь Катя наведалась. Откуда учителям школы знать про тебя? Да как бы они, точнее, как бы она номер раздобыла? Нет, вряд ли». Илья съежился. «Верно». Ему стало еще тоскливее, а Логов, свернув на Поварскую, усмехнулся. «А не просто распутать дело, когда столько желающих прикончить засранца, да? Ничего, справимся. Думаю, собака все же в Гнесинке зарыта». Илья повернулся к нему, словно во сне. «Собака? Я же еще не рассказал вам о собаке в рояле». Им навстречу к метро шли группки студентов Гнесинки, но Стариков не различал лиц. Они болтали и смеялись, ведя ту жизнь, которая была и у него еще неделю назад, но сейчас Илье казалось, что за окном машины другая реальность, и ему не суждено попасть в нее, даже если он откроет дверцу. Отбросив эту мысль, Стариков говорил и говорил, не слыша своего голоса и едва справляясь с отчаянием. «А вдруг Логов тоже меня не слышит?» То, что тот изредка кивал, еще ни о чем не говорило. Закончив, Илья перевел дух и спросил виновато: «Почему вы вообще взялись нам помогать? У вас же полно своих дел». «Даже не сомневайся. И не стоит пытаться понять мои мотивы, не получится. Давай просто спасем твою девочку. Ты ведь этого действительно хочешь?» Спросил как бы между делом, но Илья ухватил. «А он все еще сомневается во мне. Подозревает, типа я веду сложную игру. Решил избавиться от Кати и сделал это. Но разыгрался так, чтобы казаться вне подозрений. Наверное, часто преступники именно так и поступают. С чего бы Логову доверять мне? Он меня впервые видит». Припарковавшись в одном из переулков, которыми была как сетью опутана Поварская, они направились к зданию Академии, откуда доносились обрывки музыкальных фраз. Их не заглушал даже смиренный хруст листьев под ногами. Ночью не было дождя, они остались сухими и тихо ломались от близости людей. «Твой любимый композитор?» Этого вопроса Илья не ожидал, но ответил, не задумавшись. «Рахманинов». Логов даже остановился. «Не врешь? И мой тоже. Хотя я не знаток, конечно, абсолютный любитель. Но вот не знаю, даже название его произведений не помню». «Это и не обязательно». «Думаешь?» «Согласен. Не хочется говорить банальностей. Ты сам лучше меня знаешь, что музыка не для ума, а для сердца». Илья осторожно заметил. «Довольно странно слышать от следователя о сердце. В вашем деле я тоже профан. Но мне кажется, что вы только головой работаете. Нет?» Несколько минут слышался только сухой хруст, сплетавшийся в прохладном воздухе с бессвязными звуками инструментов. Когда Логов наконец отозвался, в его голосе Илье почудилась печаль. «Бывают периоды в жизни, когда приходится загружать себя подобной работой, как раз для того, чтобы сердце выдержало.